30 августа прекратила свое движение на Петроград и Уссурийская казачья дивизия, которой командовал генерал Губин. 28 августа в Нарве эшелоны уссурийцев были встречены агитаторами местного совета и прибывшими из Петрограда. Дивизия все-таки прошла Нарву, но дальше близкого Ямбурга не продвинулась. Железнодорожный путь был разобран. Общее совещание полковых комитетов 30 августа приняло постановление с выражением верности Временному правительству. С ним в Петроград отправилась полномочная делегация во главе с войсковым старшиной Полковниковым, командиром Амурского казачьего полка. Правительственные комиссары на путях из Могилева в Петроград провели зачистку офицеров-корниловцев, командированных из ставки в столицу. Их аресты были проведены в Витебске, Орше, Вырице. В Петроград просочились единицы, которые, естественно, поднять восстание в городе на Неве не могли. К тому же их обезоружило сообщение о том, что генерал Корнилов официально снят с должности верховного главнокомандующего, обязанности которого возложил на себя сам министр-председатель Керенский. В Ревеле был арестован и припровожден в Петроград командир 1-го кавалерийского корпуса князь Долгоруков, который выехал из Могилева на автомобиле. Он пытался морем добраться до Финского берега, до Гельсингфорса, где стояли корпусные части. Тем временем генерал Крымов продолжал стоять под Лугой, местный гарнизон насчитывал 20 тысяч человек, в полном бездействии. Его нерешительность объяснялась неопределенностью тех распоряжений, которые с трудом доходили до него из Могилева и Пскова. В них чувствовались какие-то неясности и колебания. Обещанная из ставки помощь все не прибывала и не могла прибыть. Движение 1-й Донской казачьей дивизии, которой командовал генерал-майор Греков, к Петрограду продолжалось уже по инерции. Оно закончилось недалеко от железнодорожной станции Оредиш. Здесь путь ей преградили полномочные правительственные комиссары и представители исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. При встрече с ними генерал Греков продемонстрировал полную растерянность. Командир 3-го конного корпуса в эти последние августовские дни стал свидетелем того, как правительственные и большевистские агитаторы деморализуют его полки и, в частности, казаков-донцов. Генерал Алексеев позднее свидетельствовал: нравственное разложение прочного корпуса произвело угнетающее впечатление на Крымова. Корпусной командир еще 28 числа послал на разведку в столицу подполковника Данильчука, приказав ему в первую очередь разыскать полковника Самарина, бывшего своего подчиненного и начальника штаба Уссурийской казачьей дивизии. Теперь он служил в кабинете военного министра. Самарин смог добиться у Керенского гарантий безопасности генералу Крымову, если тот прибудет на прием в Зимний дворец из Луги. Министр-председатель Керенский потом утверждал, что якобы им был вручен полковнику Самарину ордер на арест командира мятежного 3-го конного корпуса. Но, скорее всего, это было утверждение опытного политикана, спасавшего собственную репутацию. Самарин выехал из Петрограда под Лугу на рассвете 30 августа. Его сопровождали подполковник Ковальчук и поручик Данилевич. Посланец Керенского вез с собой самые убедительные доводы поражения корниловского мятежа. Это были фамилии людей из высшего генералитета, уже перешедших на сторону Временного правительства и публично осудивших действия теперь уже бывшего верховного главнокомандующего России генерала Корнилова. Когда Крымову, находившемуся в Заозерье, прибыл по поручению министра-председателя давний знакомый полковник Самарин, генерал сразу же согласился прибыть в столицу. но он потребовал для себя специального охранного документа, который мог бы обеспечить ему личную неприкосновенность и безопасность. Такой правительственный документ командиру 3-го конного корпуса полковником Самариным был незамедлительно выдан. Прибыв в Петроград утром 31 августа, генерал-лейтенант Крымов встретился с генералом Алексеевым, которого глава Временного правительства, взявший на себя непосильное бремя верховного главнокомандующего России, уполномочил провести переговоры с мятежным военачальником из ближайшего окружения Корнилова. Затем Крымов в 12 часов дня встретился лично с Керенским, который пообещал не арестовывать боевого и заслуженного генерала-фронтовика, но попросил его остаться в столице, отдав себя в распоряжение чрезвычайной следственной комиссии, которую он только что назначил. По воспоминаниям присутствовавших, разговор велся в довольно резких тонах. Вне всякого сомнения, беседа казачьего генерала с Керенским носила драматический характер. Крымов показал новому Верховному все приказы, полученные им от Корнилова за последние дни. Среди них был и собственный по корпусу. Прочитав его, Керенский иронически заметил: «Вы, генерал, очень умны. Я давно слышал, что вы умный. Но этот приказ так скомбинирован, что он не может служить вам оправданием». Когда собеседники прощались, министр-председатель в присутствии свидетелей демонстративно не подал генералу Крымову руку. Более того, в конце разговора Керенский обрушился на собеседника с истерической бранью, оскорбил его, назвав мятежником и изменником Отечества. В довершении всего главный военно-морской прокурор, прибывший в конце беседы в кабинет Керенского и ознакомившийся там с крымовскими приказами, предложил генералу прибыть в 15:00 для допроса в главное военно-морское судное управление. После такого приема в Зимнем дворце Крымов приехал на квартиру ротмистра Журавского на Захарьевской улице. Там он написал коротенькую записку лично для Корнилова, которую отправил в ставку со своим адъютантом. После этого генерал в 3 часа пополудни выстрелил из револьвера себе в сердце. Еще живого его срочно доставили в Николаевский военный госпиталь, но через 3 часа он скончался. Хоронили его без воинских почестей, при погребении присутствовало всего несколько человек. Генерал-лейтенант Краснов в своих мемуарах напишет об этом так: «У Крымова, как у человека сильной воли, было слишком много причин, чтобы покончить с собой». Смерть Крымова вызвала в Петрограде немало слухов и толков. Поговаривали, что генерал не застрелился, что в кабинете Керенского его собственноручно застрелил начальник эсеровских боевиков, небезызвестный в столице Борис Савенков. Однако этот слух опровергало предсмертное письмо Крымова жене, в котором он писал о своем решении покончить с собой, будучи не в силах пережить позор возможного над ним суда. Содержание письма Крымова Корнилову неизвестно. Прочитав записку, Корнилов сжег ее, а ее содержании он и никому никогда не рассказывал. По всей вероятности, предсмертное крымовское письмо содержало в себе мало лестного для бывшего Верховного. Когда в тот день генерал-лейтенант Лукомский спросил его: «Ваше превосходительство, что в письме Крымова?» Корнилов несколько минут угрюмо молчал и лишь на повторный вопрос ответил как бы нехотя: «Я письмо порвал, ничего особенного он не пишет, одно ясно и верно — это то, что он застрелился сам, а никто его не убивал». После самоубийства Крымова его конный корпус остановил свое продвижение к Петрограду на линии от Ямбурга до Луги и Вырицы. Из столицы навстречу воинским эшелонам с полками 3-го конного корпуса были высланы новые сотни большевиков-агитаторов. они и добили войска корниловцев. После нейтрализации 3-го конного корпуса генерал Алексеев специальным поездом выехал в Могилев. Пока он ехал до Витебска, министр-председатель принял без согласования с новым начальником штаба ставки ряд оперативных мер. По приказу Керенского в Бердичеве арестовывают главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерал-лейтенанта Деникина и его начальника штаба генерал-лейтенанта Маркова, который в 1915 году был начальником штаба Деникинской 4-й железной дивизии. Аресту подвергают ряд старших офицеров, известных приверженцев Корнилова. Заключается под стражу весь наличный состав Главного комитета Союза офицеров армии и флота. В Пскове арестовывают еще одного главнокомандующего армиями фронта Северного, ближайшего к Петрограду. Генерал Климбовский подозревался в сочувствии Корнилову. Доказательством этого считается его отказ даже временно принять на себя обязанности верховного главнокомандующего. Вскоре Климбовского освободили. Но Керенский не решился оставить его во главе фронта, в тылу которого находился столичный гарнизон. Генерал был назначен членом военного совета. В 1918 году Климбовский, состоявший у Брусилова начальником штаба Юго-Западного фронта, вступил в Красную армию.